В японском городе Кобе недавно состоялся хёгосский префектурный митинг, участники которого раскритиковали японское министерство просвещения и науки за то, что оно проинформировало корейские школы в Японии о прекращении предоставления субсидий. В митинге, инициатором которого выступили хёгосское корейское училище и хёгосское префектурное народное собрание японо-корейской дружбы, участвовали преподаватели корейцы, родители учащихся и жители Японии. Участники раскритиковали японское правительство за дискриминацию национального образования в корейских школах. Был зачитан текст протеста в адрес японского министерства просвещения и науки.